поет и в ее душе. В промежутке между ранней и поздней обедней Нехлюдов вышел из церкви. Народ расступался перед ним и кланялся. Кто узнавал его, кто спрашивал, чей это, на паперти он остановился. Нищие обступили его, он раздал ту мелочь, которая была в кошельке, и спустился со ступени крыльца. Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце еще не вставало. На могилках вокруг церкви рассеялся народ. Катюша оставалась в церкви, и Нехлюдов остановился, ожидая ее. Народ все выходил и, стуча гвоздями сапог по плитам, сходил со ступени и рассыпался по церковному двору и кладбищу. Древний старик, кондитер Марья Ивановна, с трясущейся головой остановил Нехлюдова, похристосовался, и его жена, старушка с сморщенным кадычком под шелковой косынкой, дала ему, вынув из платка, желтое шафранное яйцо. Тут же подошел молодой, улыбающийся, мускулистый мужик в новой поддевке и зеленом кушаке. «Христос воскресе!» — сказал он, смеясь глазами и придвинувшись к Нехлюдову и обдав его особенным мужицким приятным запахом, щекоча его своей курчавой бородкой, в самую середину губ три раза поцеловал его своими крепкими свежими губами. В то время как Нехлюдов целовался с мужиком и брал от него темно-коричневое яйцо, показалось переливчатое платье Матрены Павловны и милая черная головка с красным бантиком. Она тотчас же через головы шедших перед ней увидала его, и он видел, как просияло ее лицо. Они вышли с Матреной Павловной на паперть и остановились, подавая нищим. Нищий с красной, зажившей болячкой вместо носа подошел к Катюше. Она достала из платка что-то, подала ему и потом приблизилась к нему и, не выражая ни малейшего отвращения, напротив, также радостно сияя глазами, три раза поцеловалась. И в то время, как она целовалась с нищим, глаза ее встретились взглядом Нехлюдова, как будто она спрашивала, хорошо ли, так ли она делает. «Так, так, милая, все хорошо, все прекрасно, люблю». Они сошли с паперти, и он подошел к ней. Он не хотел христосоваться, но только хотел быть ближе к ней. «Христос воскресе!» — сказала Матрена Павловна, склоняя голову и улыбаясь с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны, и, обтерев рот свернутым мышкой платком, она потянулась к нему губами. «Воистину!» — отвечал Нехлюдов, целуясь. Он оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась к нему. «Христос воскресе, Дмитрий Иванович!» «Воистину воскресе!» — сказал он. Они поцеловались два раза и как будто задумались, нужно ли еще, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз и оба улыбнулись. «Вы не пойдете к священнику?» — спросил Нехлюдов. «Нет, мы здесь, Дмитрий Иванович, посидим», — сказала Катюша, тяжело, как будто после радостного труда, вздыхая всею грудью и глядя ему прямо в глаза своими покорными, девственными, любящими, чуть-чуть косящими глазами. В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло-христового воскресения. Когда он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье с складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, эти нежные, чуть-чуть от бессонной ночи косящие глинцевитые черные глаза, и на всем ее существе две главные черты — чистота девственности, любви не только к нему, он знал это, но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире, к тому нищему, с которым она поцеловалась. Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно. Ах, если бы все это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь. Да, все это ужасное дело — сделалось уже после этой ночи светло-христового воскресения, думал он теперь, сидя у окна в комнате присяжных.